Глава 5. Богдан. «Чудесный вечер. Спасибо, Антон. До встречи!» Улыбается Аня, прощаясь с Антоном. Жена делает шаг в сторону дома, но, не услышав эхо моих шагов, изумленно оборачивается. «Богдан? Иди!» – киваю ей. «Мне нужно с Тохой перетереть еще пару тем. Наедине!» Аня порывается возразить. «Иди!» – говорю с нажимом, отсылая жену прочь. «Ты вернешься сегодня?» «Возможно, только под утро», – пожимаю плечами. «Не забивай голову, иди спать». «Да, конечно», — соглашается Аня, но идет в сторону, противоположную от дома. Целует меня в щеку, обдавая знойным ароматом парфюма. Упругая грудь прижимается к моей. Аня прижимается всем телом, намекая на продолжение. Она раскованная и умелая в сексе. Я не был ее первым мужчиной и готов поспорить, что не был и вторым. Но сегодня у меня просто нет желания кувыркаться с кем-то в постели. Есть только одно желание – вытравить из себя дурман памяти и жажду по другим прикосновениям. Марьяна. «Мне пора. Тоха ждет». Отстраняет себя Аню. Она обижена, но старается держать лицо и не подавать виду. «Желаю вам хорошо посидеть», — улыбается она. Поворачивается, демонстрирует фигуру, доведенную до совершенства. Жена. Это в самом начале она была просто Анька-давалка. Она была готова сигануть с пропасти вниз, если бы я щелкнул пальцами, пообещав, что мы обязательно взлетим. С ней было не в напряг. Поначалу просто тусовался, не заботился о сохранении верности. Думал, что однажды ей это наскучит, но Анька никуда не уходила. Неужели она меня любит? Прошло 6 лет, а она до сих пор рядом. Не могу сказать, что Анька верила в меня и поддерживала в трудные минуты, но всегда была готова прогнуться, чтобы я мог снять злое и тугое напряжение. Ждала меня с очередных поездок и попыток пробиться в этой жизни. Как-то однажды она позвонила и заикнулась о детях, мол, мы уже больше года вместе, а что, если однажды у нас появятся дети? Я не рассматривал ее даже в качестве жены, тем более не ждал, что Аня станет хорошей матерью. Тогда это было ни к чему, о чем и заявил прямо. Анька сказала, что ее слова были сказаны на будущее. Я посоветовал ей выкинуть мусор из головы и не пропускать прием гормональных препаратов. Любая другая оскорбилась бы пренебрежительным тоном, но Анька смолчала, встретила меня после поездки. Я ее не любил. Она была для меня очень удобной и необременительной, только и всего. Я женился на ней только потому, что в одной из программ финансирования стартапов отдавалось предпочтение семейным кандидатам. Финансирование мне не досталось, но немногим позднее в мои идеи захотел вложиться Антон. Шансы были 50 на 50, но он рискнул и не прогорел. Мы стали не просто бизнес-партнерами, но подружились. Разводиться с Анькой я не стал. Она оставалась для меня все тем же удобным аксессуаром в жизни, умелой любовницей в постели и женой по паспорту. «Буду ждать», — улыбается Аня напоследок. «Наверное, она идеальная жена по стандартным меркам, но сейчас я остро чувствую, что она просто хорошая актриса. Ее многое не устраивает, но она надевает маску радушия и терпит, потому что лодка нашего брака в последнее время стала золотой». «Поехали?» – предлагает Антон. «Да, в паб бухать». «Утром будешь жалеть», – предупреждает Антон. «Ты не умеешь пить, с похмелья напоминаешь мертвеца». «Знаю», – говорю без улыбки. «Тоха прав, я не умею пить. На утро голова будет раскалываться и звенеть, как колокол. Но ты будешь со мной». «Притормози», – усмехается Антон, хлопая по плечу. «Я за рулем и не смогу составить тебе компанию». «Сможешь, обратно поедем на такси», – возражаю я. Вижу по лицу друга, что его подмывает спросить меня о чем-то, но Антон пока молчит и выжидает удобного момента. Впрочем, его терпения не хватает надолго. Едва мы успели смочить горло выпивкой, как друг ставит локти на стол и спрашивает, глядя мне в глаза. «Что у тебя с той красоткой?» «С какой?» Опрокидываю еще одну стопку, делая вид, что не понимаю, о ком говорит Антон. Спиртное прокладывает обжигательную дорожку, на мгновение становится легче, но потом опять начинает зудеть. Так же, как раньше, этот зуд не унять. Его удалось немного приглушить, когда я прижал Марьяну к стене, но потом опять нахлынуло. Зуд, жажда, потребность, злость. Не знаю, чего больше в этом коктейле. Есть все, кроме равнодушия. Но сегодня к этому отравляющему пойлу добавилась жгучая порция ненависти. Потому что Марьяна скрыла от меня рождение ребенка, держала рождение моего сына в тайне и даже посмела выдавать его за сына тупого жердяя, своего муженька. «Не прикидывайся ослом, что тебя связывает с Марьяной?» «А, — отвечаю как можно равнодушнее, — бывшая подруга, в прошлом зависали вместе». «В прошлом? Уверен?» — смеется Тоха. «По тебе не скажешь, что это было давно. Вы пропали оба, потом вернулись. Женушка Балашова была такой потерянной и слегка потрепанной. Вспомнил прошлые развлечения?» «Нет», — резко отвечаю. «Но хотелось, — возражает друг, — не дала, что ли?» «Заткнись, не твое дело». «Значит, не дала». Тянет Антон, разминает кулаки и потом внезапно спрашивает. «Ты подкатывать к ней будешь или как?» «Тебе зачем?» Удивляюсь я. Пальцы сами крепче стискиваются вокруг бокала со спиртным. «Кажется, она горячая штучка», — подмигивает Антон. «Можно и подкатить». «Она замужем, если ты не заметил», — отвечаю неожиданно резко и со злостью. «Я в курсе, что она замужем. Когда это останавливало?» Антон смиряет меня смеющимся взглядом. «Ты тоже женат, но регулярно ходишь налево. Что мешает Марьяне сделать то же самое? Муж у нее явный лох». Отмахиваюсь от Антона, но он продолжает трепать языком. Ей с ним скучно. Ни одна его натяжная шутка не заставила ее искренне улыбнуться. Уверен, их супружеская жизнь в спальне скучная настолько, что она разглядывает обои. Я резко встаю, выходя на свежий воздух. Мне неприятно представлять Марьяну рядом с Виталием в одной постели. Даже думать о ней в чужих объятиях оказывается невероятно тяжело. Внутри сразу полыхает злостью. Я же знал, что она должна была выйти замуж за этого пай-мальчика. Почему именно сейчас я настолько сильно злюсь? Из-за сына? Из-за того, что Марьяна посмела у меня украсть право на семью? Стоило мне заговорить о Марьяне и ее муже, как ты вскочил и сразу ушел. Видимо, бывшая подруга для тебя не такая уж бывшая, да? Комментирует Антон, появляясь рядом. Опирается плечом о стену и смотрит на меня, посмеиваясь. «Все-таки ты хочешь эту красотку для себя?» «Нет, не хочу. Я ее ненавижу». Выдыхаю эти слова, искренне веря, что так и есть.